«Лана, ты чего?» – услышала я его испуганный голос. «Эй, что случилось? Я же ничего не делал!» Парень осторожно убрал волосы, наверное, думал, что я тут не по-настоящему рыдаю. Убедившись, что все серьезно, начал вытирать слезы, шепча что-то успокоительное. Я же резко убрала его руки со своего лица, а то с этого засранца станется нарисовать мне усы из остатков косметики. А потом пошла вниз к парковке, продолжая шмыгать на ходу. «Лана!» — крикнул шатен мне вслед. «Может, все-таки объяснишь?» Но так и не дождавшись от меня ответа, пробормотал. «Женщины!» И горестно так вздохнул, как будто нашел себе оправдание, что все мы истерички, и нас вообще не понять. Типичный шовинист. Кстати, Крис шел чуть поодаль, боясь спровоцировать очередной поток, но периодически подхватывал меня, если я наступала на скользкие камни, не давая упасть. Рыдания прекратились, и глаза почти высохли, но вместо этого теперь жутко хотелось пить. Когда мы подошли к машине, солнце уже припекало вовсю, даже становилось жарковато в моем пальто. Потом парень достал мою сумку из багажника и, не глядя, протянул ее мне. Забрав сумку, я чуть отошла, попутно роясь в ней, в поисках влажных салфеток и зеркальца. Пока я вытирала слезные разводы, кое-кто уже сел в машину и завел ее. А потом поехал. Я, наверное, от такой неожиданности была похожа на истукана с открытым ртом и бессмысленным взглядом. Он что? Реально уехал и оставил меня тут? Пришла я в себя быстро, выбросила в мусорку салфетку и села на скамейку, подумать и успокоиться. Насчет бежать за машиной, хоть она ехала медленно, я даже и не думала. Но... меня просто распирало от негодования, что он так поступил со мной. На что рассчитывал? А теперь пить хотелось еще сильнее. Вспомнив, что километром ниже по этой дороге есть автобусная остановка, я, сняв пальто и взяв его поудобнее, пошла дальше вниз. Все так же кипя от злости, придумывая этому эгоисту все немыслимые кары, попутно думая после этого свалить из города, раз уж мне дали отгул, чтобы ненароком не увидеть его машину у своего подъезда в один прекрасный день, то есть сегодня, потому что день только начался, и я как раз успела на один из первых утренних рейсов, заняв свободное место в самом конце, а то следующий пришлось бы ждать еще полчаса. В душе даже была маленькая надежда, что он ждет меня на этой остановке, только очень глубоко в душе. Но, как и следовало догадаться, кроме меня на остановке было еще несколько женщин, и столько же подростков, которые работали и учились в городе, а жили ближе к горам. Доехали с ветерком почти без пробок, правда, на небольшом отрезке пути автобус был забит под завязку. Но уже ближе к центру города, конечной данного маршрута, стало намного свободнее. Первым делом я купила себе воды, а уже потом направилась к другой остановке, чтобы доехать до дома. И прямо удивительно, без всяких происшествий и какого-либо напряга. Чудеса, да и только. Родители меня встречали в коридоре. Мама уже успокоилась к этому времени. А папа не обошелся из своих комментариев, что так и не дождется от дочери, на которую возлагал надежды. А она все же пришла одна. На что ответила ему, что я работаю над этим, заставив его кхекнуть. А потом отец сообщил, что мы все дружненько едем на дачу, раз такая хорошая погода. Копать огород и жарить шашлык. И дали полчаса на сборы, заранее приготовив мне завтрак, чтобы я не теряла время. И тут меня щелкнуло, что это-то, что мне как раз надо. Нет, я не прикопать огород, хотя помочь придется. Я о том, что свалить из города получится без проблем.